Глава 64. Папа не знает лучше. «Это долгая история», — говорит мой дядя. Мэйси смотрит на свою спящую, дрожащую мать и отвечает. «Не сомневаюсь», — дядя Финн вздыхает. «Она не хотела, чтобы ты знала. Никто из нас не хотел. Мы хотели, чтобы ты оставалась далеко от передовой». «Знала что?» — зло спрашивает Мэйси, отстранившись от Микая, рядом с которым теперь стоит Хадсон, и опять повернувшись к своему отцу. «Что Сайрус держит ее здесь вот уже 8 лет? И все это время мучает ее?» «Как бы мне не хотелось возложить на Сайруса всю вину за нынешнее состояние твоей матери, дело обстоит намного сложнее». «Что тут сложного? Этот тип чудовища, которое всю жизнь только и делало, что оттачивало свое умение вредить другим». Она показывает на свою мать. «Достаточно посмотреть на нее». «Да, это так. Но твою мать мучает не он». Дядя Финн переводит взгляд на меня. «Это делает Карга». «Карга?» Это слово вырывается у меня само собой. Меня обдает жаром и охватывает чувство вины, от которого мне становится трудно дышать. «Это я хотела, чтобы мы отправились к Карге. Это я привела Мэйси в дом женщины, которая все это время...» «Вот мерзавка! Гнусная, подлая мерзавка!» «Мы были там. Мэйси была там, в ее доме. И она не сказала нам об этом ни слова, ни единого слова». Хадсон кладет руку мне на поясницу, будто знает, что я корю себя за наш визит к Карге. Он ничего не говорит, но я знаю. Он пытается сказать мне, что это не моя вина, что я не могла этого знать. Но это не так. Пусть я не знала, что Карга делает с матерью Мэйси, но ведь Хадсон предостерегал меня против визита к ней. Я не послушала его. И вот теперь я в долгу перед женщиной, которая мучает мою тетю, мучает уже столько лет. Я бы сказала, что хуже быть не может, но в этом мире дела всегда могут принять еще худший оборот. «Но почему?» — спрашивает Мэйси. «С какой стати Карга решила мучить маму? Мама же помогала людям всю свою жизнь. Она никогда никому не причиняла вреда. Так почему же?» «Как-то раз Карга оказала твоей матери одну услугу», — отвечает дядя Финн. «И твоя мать была должна оказать ей ответную услугу». «И что?» — спрашивает Мэйси. «И она не смогла». «И это дает Карге право мучить ее до конца дней?» — спрашивает Мэйси. «Это же полный бред. У Грейс тоже есть должок перед Каргой. Значит ли это, что если что-то пойдет не так, то Карга сможет мучить Грейс до скончания времен?» «Конечно же нет!» Она замолкает и, повернувшись, смотрит на меня во все глаза. Я уверена, мои глаза сейчас также округлены. А Хадсон рядом со мной стоит так неподвижно, будто обратился в камень. «Никто не упоминал, что платой за неудачу в оказании ответной услуги должны быть вечные муки», — никому не обращаясь, говорит Флинт. «Иначе я бы запомнил». «У Грейс есть должок перед Каргой?» — в голосе дяди Финна звучит ужас. «Давайте не будем беспокоиться об этом сейчас», отвечаю я, потому что мой мозг и так уже вконец обалдел. И у меня вот-вот может начаться полноценная паническая атака. Я почти дошла до ручки. «А чего именно Карга хотела от тети Равены? Если мы сделаем то, чего она хочет, то сможем освободить ее из этой темницы?» «Вообще-то, следует откровенно признать», — вворачивает Иден, «что сейчас мы не в том положении, чтобы кого-то освобождать из темницы или откуда-то еще». Дядя Финн предпочитает ответить не ей, а мне. «Сайрус держит ее в этой темнице не потому, что она не смогла оказать ответную услугу Карге. Он держит ее здесь, потому что она была признана виновной в шпионаже против двора вампиров. Обычно за это казнят, но Равена приходится кузиной королеве ведьм и ведьмаков, так что ее казнь могла бы вызвать политические проблемы». «Тогда почему королева ничего не сделала для нее?» — спрашивает Мэйси. «Если Сайрус не убил маму из страха возмездия со стороны двора ведьм и ведьмаков, то почему Имаджин не добилась, чтобы он помиловал ее?» «Кое-что Имаджин все-таки сделала», — — объясняет дядя Финн. Она заставила Сайруса заменить казнь на пожизненное заключение. Смех Мэйси резок, и слышать его больно. «И она считает, что это справедливо?» Дядя Финн переводит взгляд с Мэйси на меня и обратно. «Вообще-то дело обстоит сложнее, моя дорогая». Я сглатываю и смотрю на спящую на полу тетю Равену. Не похожая на себя, она сжалась в комок и так слаба, что не просыпается даже тогда, когда рядом с ней кричат, а ее выпирающие кости видны даже под одеждой. Она выглядит как привидение, которое забыло умереть. У меня едва не подгибаются колени, когда мою грудь словно сдавливают тиски, и мне становится трудно дышать. Хадсон обвивает рукой мою талию, поддерживая меня, но я этого почти не замечаю. К моему горлу подступает едкая желчь, а голос в голове все повторяет и повторяет, что у меня перед Каргой есть должок. Но Мэйси этого не замечает, потому что занята другим. Она орёт на дядю Финна. «Ты должен был мне сказать, ведь я не ребенок!» Она смотрит ему в глаза и отчеканивает. «У тебя было 8 лет, чтобы освободить мою мать! Теперь настал мой черед, и я не подкачаю!» Видно, что дядя Финн раздавлен, но он не пытается оправдаться. Собственно, он вообще ничего не говорит. Никто ничего не говорит, пока темницу не оглашает насмешливое рукоплескание и знакомый голос произносит. «А я уже думала, что мне понадобится инъекция инсулина, чтобы справиться с приторностью воссоединения этой семьи. Но в этом случае лучше бы подошел кляп».